Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. — Что за чертовщина все это? — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться.